Глава 21. Женя. Тишина. Я лежу головой на груди Богдана и слушаю ровное биение его сердца. Он словно хронометр отсчитывает самые счастливые секунды моей жизни. Тук-тук. Я счастлива. Тук-тук. Я вновь любима и люблю. Тук-тук. Что будет дальше? Длинные пальцы Богдана лениво выводят что-то на моем плече. Закорючки, линии, круги. Кажется, он просто рисует волшебные метки на моей коже. «Жень, я должен признаться», — вдруг говорит он, и его голос отдаётся вибрации во все мое тело. «Ты можешь считать меня лжецом, но у меня не было никого после тебя». Я фыркаю. «Да, ты прав». Он напрягся. «В чем?» Я поворачиваю голову, смотрю на него снизу вверх. «Ты тот еще лжец!» «Я серьезно», — хмурится. «Богдан, я не стану злиться. Ведь это я бросила тебя. И это нормально, что ты пытался жить дальше. В конце концов, именно в этом и был смысл». Он проводит рукой по моим волосам, зарывается пальцами в пряди, перебирая их и закручивая тугими пружинками. «Да, но у меня не получилось. Я чувствую, как его грудная клетка вздымается. Как он глубоко вздыхает, прежде чем снова заговорить. Моя жизнь стала на паузу в тот самый момент, когда я покинул эту квартиру. Я резко приподнимаюсь на локте, заглядываю ему в лицо. «Постой. Так ты серьезно?» «Да». Он говорит это просто. Без лишней драматичности, без намека на браваду. Просто констатация. «Я пытался», — продолжает. «Водил девушек на свидание». Но эти встречи никогда ничем не заканчивались. Все эти женщины были бесспорно красивы, умны, самодостаточны, но они не были тобой. Я сглатываю и чувствую, как где-то в груди разливается тепло. Провожу пальцами по его скуле, глажу уголок губ, целую его в кончик носа. Мне хочется затискать его до полусмерти, потому что идеальный, волшебный. «А как же твоя невеста?» Богдан моргает и снова хмурит густые брови. «Какая невеста?» «Ну, та, что была с тобой в баре», поджимая губы. «Та, которой ты убежал тогда». Богдан вдруг хохочет, запрокинув голову. «Ох, Женя!» Он потирает лицо ладонью, усмехаясь. «Это Анника». «Анника?» «Да, мы познакомились на конференции. Она педиатр». Мы подружились, а потом черт меня дернул познакомить ее с Андреем Лосевым. Помнишь его? Они влюбились, она приехала сюда, чтобы выйти за него замуж. Лемур, все дела. Я выдыхаю с облегчением. Надеюсь, что Богдан моей реакции не заметил. Ни невеста, ни невеста. А ты ревновала, да? Нет, совсем нет. Врушка! Щелкает меня по носу. Она не в моем вкусе. Очень ранимая девочка. Я предпочитаю женщин, которые могут составить конкуренцию бульдозеру. Тех, что решают в одиночестве биться с онкологией, например. Ха-ха, очень смешно. Но почему тогда ты ходишь с ней в бар, а не Андрей? О, там все сложно. Жизнь с закоренелым русским холостяком оказалась не так проста, как Аннике казалось. И вот теперь я изо всех сил пытаюсь их примирить, потому что чувствую свою ответственность. Ты всегда таким был, прижимаясь своей щекой к его щеке. Ответственным. Он сжимает меня крепче. Да, и поэтому ты устранила меня из своей истории. От жгучего стыда закрываю глаза. Прости. Мы так или иначе будем возвращаться к этой теме, пока она себя не исчерпает. Тихо говорит он. Мы замолкаем, в воздухе повисает напряжение. Он прав. Да, нам нужно будет многое обсудить, но только не сейчас. Женя, когда ты в последний раз делала проверку организма? Я съеживаюсь. Привычный узел страха скручивается змеей в груди, распространяя яд. Год назад, шепчу я. И? Я не хочу говорить об этом. Пытаюсь выкрутиться из объятий Богдана, но он не позволяет, крепче вцепляется в меня, придвигая вплотную. Переводит взгляд с моего лица на ключицу, на коже под которой угадывается слабый шрам от порта. «Ты знаешь, не хуже меня, что болезнь может вернуться», — говорит Богдан мягко, но настойчиво. «И лучше обнаружить ее на ранней стадии». Прячу глаза. «Я знаю». «Тогда в чем дело?» «В чем дело? Наверное, понять меня сможет лишь тот, кто через это уже проходил». «Я не знаю. Просто иногда мне кажется, что лучше не знать». Богдан не отвечает сразу, но чувствую, как весь он напрягается, превращаясь в камень. Его пальцы, шагая по изгибу шею, замирают на подбородке и поднимают мое лицо, заставляя посмотреть на него. «Твой страх понятен. Это нормально. Бояться, что с тобой что-то не так, но нам нужно это сделать». Я моргаю. «Нам?» «Да, Женя. Теперь нам».